Глава 20. Манаслед. «Захар! Захар, очнись!» — раздался знакомый голос, будто издалека. Все вокруг затряслось, а потом он услышал шлепки и ощутил кожей расползающееся тепло на щеке. «Открыл глаза. Отлично! Ты меня слышишь, братишка?» Лучник смотрел, как Никита щелкает пальцами перед его лицом и хмурится. Все раздваивалось и немного тошнило. А может, это был Дмитрий? Черт разберет, кто из них кто. Как ты себя чувствуешь? А вот басистую речь маэстро он сразу признал. Терпимо, пересохшим голосом сказал Захар и, сделав над собой усилие, присел на мостовой. Где мы? На соседней улице, сориентировал Илья. Мы тебя вынесли из здания. Иллюзиониста поймали? Ребята переглянулись. Тут как бы это... Илья башку ему размозжил, так что пленных не получилось взять. «Простите», — потупился богатырь, потирая здоровенные кулаки. «Я думал, он тебя убил». Мир потихоньку приобрел знакомые черты и больше не двоился. При помощи Дмитрия или Никиты он встал и огляделся. Позади коптили небо здания. Видно, что пожар уже локализован, но продолжал тлеть. «Вы взяли что-нибудь из его вещей?» Захар имел в виду амуницию иллюзиониста. Собственно, за этим они и охотились. Для Ломоносова нужна была вещица с манаследом. В этот раз смущенным оказался Никита. Или Дмитрий. «Пока Илья держал, я его малость, ну, поджарил». «Да пепел от него один остался». Брат отвесил подзатыльник своему родственнику-огневику. «Не рассчитал, селенок, извините!» «Так», — взяв себя в руки, произнес Захар, — «нам надо вернуться». Никто возражать не стал, и вся компания потопала к переулку, где была устроена бойня. Рюмин то тут, то там встречал оплавленные мощнейшей магией огня вмятины. Некоторые металлические столбы до того нагрелись, что как цветки в ночное время поникли, склонив свои бутоны фонари вниз. Иногда можно было разглядеть угольки жертв, навскидку штук 15 магов. Как только все враги переключились на Захара, оба огневика с церковником быстренько смяли остатки вражеской группировки и пробились к нему. А хитрец с иллюзиями и вовсе был в соседней комнате. По словам ребят, он хотел забрать потерявшего сознание заложника с собой. Даже успел создать двойника, чтобы тот утащил груз на себе. Но сычевцы помешали его планам. Иллюзионист был достаточно силен, чтобы управлять десятком других марионеток. Но эта магия скорее воров, нежели воинов. Потому в ближнем бою такой противник слаб. «Да, но он обманул же меня, зараза!» «Что мы ищем?» — спросил один из близнецов. «Артефакт, точнее его куски». Расплывчато ответил Рюмин и внимательно осмотрел комнату. На одной из стен он увидел опаленный силуэт, место, где маг встретил свою смерть. Она вся закоптилась, но вот на чистом пространстве красовался рисунок в форме висящего на одной руке человека, а за глотку его держал ни много ни мало здоровяк. «Как наскальная живопись! Ха!» — потер подбородок Никита, явно довольный качеством прожарки. Илья вовремя успел накинуть на себя барьер, потому и не сгорел. Совместная работа с огневиками — это всегда опасность, прежде всего для союзников. Если дружинники близнецов уже привыкли к сумасшедшему характеру своих воевод, то сычевцы с ними работали впервые, оттого и недопонимание. Рюмин воссоздал по памяти свой выстрел из лука в странную шестеренку и прошелся по комнате. Откинув опаленную тумбочку в сторону, он аккуратно вытащил из мусора знакомый кусочек. «Половинка?» «Ага, этого будет достаточно», — сдувая с нее пыль, пробормотал Рюмин и спрятал находку в кармане. «Так, надо возвращаться, что-то мы задержались». На улице уже хмурилась ранняя осенняя ночь, потому никто не возражал. Миссия выполнена, правда, ради нее пришлось задержаться на пару часов. «Они пойдут нас искать, тут к бабке не ходи», — подметил Дмитрий, прикладываясь к фляге с вином, чтобы согреться. «Предлагаешь не возвращаться?» — спросил его Рюмин. «Я думаю так. Раз нас нашли, значит, и остальных вычислят. Надо топать на рынок и искать группу Олега. Может, и Сыча там же встретим». «Что ж, логично», — кивнул лучник и принял решение искать товарищей. На место происшествия уже спешили государственные маги и пожарные, поэтому они вовремя оттуда убрались. Вообще близнецы неплохо сработали. Жертв среди гражданских от огневой магии не было. Умерли только те, кто пострадал от големов. Это уже не на нашей совести. Путем расспроса местных они быстро добрались до опустевшего ночного рынка и готовы были увидеть такие же руины, что устроили сами. Но там все оказалось спокойно. Торговая площадка тянулась вдаль и вшире на сотни метров. И здесь легко можно было заблудиться. Однако сейчас людей мало, и в основном это возвращающиеся домой торговцы. Они везли остатки товара в ручных тележках, пряча его от холода и чужих глаз. «Эй, ты не видел тут четверых мужчин? Один такой, знаешь, будто насрали под носом», — спрашивал Никита, наглядно показывая местным торгашам сморщенное лицо кишки. Но все отнекивались и устало плелись дальше. «Да тут за день тысячи человек проходит. Я что, должен всех помнить?» — возмущенно ответил сухонький дедушка с торбой на плече и поплелся на выход. «Похоже, на них не обратили внимания», — высказался маэстро. «Малой, а ну иди сюда!» Дмитрий подозвал пальцем разносчика пирожков, и веснушчатый парень с обеспокоенно бегающими глазками через секунду был рядом. «Господа проголодались?» — спросил он машинально. «А что есть?» — тут же поинтересовался Никита и запустил руку в корзину на груди мальца. Тот нервно дернулся, но убегать не стал. «Не боись, солдат ребенка не обидит!» «М-м-м!» — жуя угощение, оценил маг-огневик. «Скажи, а ты видел...» Захар обрисовал всех четверых сычевцев, и неожиданно парнишка прервал его. «Да, я их сразу приметил. Они не местные. Кажется, спустились в Нижний город». «Проводишь?» Рюмин подкрепил просьбу полтинником. Невиданная щедрость для простого разносчика. «Еще бы! Идите за мной!» Ассигнация тут же спряталась за пазухой. Остальные маги тоже оценили кулинарный талант латошника, уминая пирожки по пути. Малой проводил их до спуска в подземный город и даже довел до одной из развилок. Но дальше идти наотрез отказался. «Мне нельзя! Если увидят, потом шкуру сдерут!» Он быстро попрощался и убежал наверх. Вся компания осталась в тоннеле, по которому изредка проходили туда-сюда горстки людей. Незнакомцы держались поближе к стенам и бросали любопытные взгляды на чужаков. «И как нам их искать?» — задал справедливый вопрос Дмитрий, доедавший последний пирожок с картошкой. «Если они сюда зашли, то по наводке местных», — начал рассуждать Рюмин. «В любом случае можно пройтись по главному туннелю». Что они и сделали, а заодно попытались вступить в контакт с прохожими жуликоватого вида. Но никто из них ничего толком не сказал, предпочитая увиливать от ответа. Один даже прикинулся глухонемым, но терпение Никиты закончилось, и он исцелил этого инвалида. «Отпустите!» — пыхтя заверещал усколобый мужичок, крепкая рука огневика сжимала его глотку. «Я ничего не знаю!» «Куда направились четверо чужаков?» «Не знаю!» «Сука! Я из тебя сейчас шашлык сделаю, не беси меня!» Для профилактики он немного помял лицо глухонемого. Слухи в таких местах распространяются быстро. Очевидно, что незнакомец врал, поэтому никто не сдерживал Никиту в допросе с пристрастием. Он подпалил ногу пленнику, и по туннелю раздался запах горелой кожи. «Они в Тросновку пошли! Не надо, пожалуйста!» «Что еще за Тросновка?» — уточнил Рюмин. «Туда, ну там, закольцованный туннель!» — сглотнув, произнес мужчина. «Они не выйдут! Их освободители там заперли!» «Так, я ни черта не понимаю. Веди давай!» Никита дернул информатора за худую шею и показал пальцем на дорогу. «Попробуй только сбежать, вот такую маслину схватишь!» Для наглядности он создал в руке лавовый шар, ярко осветивший коридор. «Доступно», — объяснил. «Да!» — шмыгнув носом, ответил глухонемой и, хромая, пошел впереди. Даже при всем желании он не смог бы убежать с травмированной ногой. Весь дрожа и утирая пот, провожатый ковылял и ковылял по туннелям, часто сворачивая в те места, которые сычевцы не нашли бы самостоятельно. Плутали где-то полчаса, пока не уперлись в тупик. «Вот!» «Что вот, гнида? Куда ты нас привел?» Никита прижал к стене завизжавшего проводника и так сильно придушил, что лицо мужчины покраснело, а глаза выпучились. «Там проход! Это не настоящая стена!» Давясь слюнями, поспешно ответил проводник и рухнул на колени, откашливаясь и судорожно дыша. Маэстро уже щупал камень своей лапищей и простукивал в некоторых местах. «Илья, что скажешь?» — спросил его Рюмин. Богатырь огляделся вокруг и заметил вмурованный в стену чугунный фонарь, очевидно украденный с поверхности. Он был весом порядка 50 килограмм и довольно массивный. Однако для паладина это плевая нагрузка. Илья вырвал его вместе с землей, отряхнул и принялся долбить тупиковый проход. Один за другим мощные удары раздавались по всему коридору. Перегородка вдруг замерцала и рассыпалась на тысячи иллюзорных кусочков. Помятый металл с грохотом упал на землю. «Еще одна шестеренка, Захар!» — окликнул лучника Дмитрий, осмотревший правую часть арки. В руке у него поблескивал использованный треснувший артефакт. «Отлично!» «Пойдем внутрь?» — спросил маэстро, но Рюмин отрицательно покачал головой и велел богатырю стучать палицей по металлическому фонарю. На звук этих ударов вскоре за поворотом вышла группа из 4 человек. Ими оказались потеряшки в лице Олега, Аничкова, Кишки и Соловья. Как выяснилось, с ними не рискнули сражаться в открытую и устроили подлянку, заперев сычевцев в подземной ловушке, как пауков в банке. В какой-то момент их гид вдруг испарился за поворотом, да так, что даже два бывалых некроманта не смогли обнаружить его биологический след. «Что будем делать?» — после короткой беседы спросил у Рюмина Олег Баритинский. «У нас есть артефакты с моноследом. Есть сведения о Мазуре. Предлагаю наведаться к этому джентльмену». «Может, сразу к Сычу?» — предложил Аничков, скептически отнесясь к идее носиться по ночной хитровке. «Он, скорее всего, нас ищет», — возразил Рюмин. «Да и зачем ждать? Нас 8 человек. Сами справимся с этими освободителями». В словах аристократа была своя правда. Сейчас у них полностью укомплектованная команда магов. Церковник, два некроманта и стихийники. Таким составом можно было не то что по хитровке ночью гулять, но и по бастионским лесам, что не раз доказывал на личном примере Артем. А чем они хуже? Если получится самостоятельно выполнить государево поручение, глядишь, и Сыч внимание на него обратит. Захару надоело быть на вторых ролях. Ему хотелось иметь право голоса. Олег внимательно на него посмотрел, но спорить не стал. Объединенный отряд отправился на поверхность. Кишка быстро вылечил ногу бедолаги-проводника, и вскоре сычевцы добрались до рыбного склада, где прятался местный воровской авторитет Мазур. «Что тут произошло?» — удивленно спросил Соловей, пиная носком сапога разбросанные ошметки тел. Впереди зияла огромная дыра в кирпичном здании. Воняло рыбой и смертью. «Похоже на нашего Артема», — сплюнул Аничков и нагнулся над оторванной акульей головой, внимательно изучая швы на ее краях. Кишка тоже заинтересовался умершими химерами, а также нашел в сторожке половину туловища еще живого некроманта. Тот тяжело дышал и пытался локализовать рану. Его ноги где-то там валялись в общем бардаке, либо их кто-то съел. На удивление, маг был спокоен и верил в свою способность выкарабкаться. Навскидку, Кишка не дал бы ему даже призрачного шанса. Слишком сильно повреждены внутренние органы. «Что, кончается?» — поинтересовался позади Аничков, тоже сумевший отыскать по биению жизни единственного уцелевшего мага. «Немного осталось», — подтвердил Кишка, и присел рядом с умирающим. Он мог вылечить его, но зачем? «Куда пошел девятый?» — спросил из-за спины Петр, и это заставило раненого поднять покрасневшие глаза с черными кругами под ними. Он прервался от лечения и оперся о стену, что-то шепча себе под нос, а потом закашлял кровью. Пара реплик, донесшихся до кишки, заставили его встать и удивленно расширить глаза. «У тебя не получится», — предупредил Аничков, но умирающий некромант продолжил шептать молитву мертвых и вскоре достал припрятанный кусок человеческой руки. Подняв глаза на коллег, он обреченно перевел их на мясо и впился в него зубами. Техника Mortem Vitalis была завершена, но химерологу не повезло. Нижние конечности, как растущие деревца, пробились из восстановившегося таза и сформировались во вполне себе функциональные ноги. Однако в глазах появился характерный, наполненный избытком жизни блеск. «Ну и стоило оно того?» — спросил Аничков, поднимая за волосы новоиспеченного мартиканта. «Надо было уходить живым». «Стойте! Я покажу! Покажу, куда ушел повелитель!» — захрипел химеролог, сдерживаясь, чтобы не броситься на людей. Он был чудовищно голоден. «Я могу быть полезным! Я хочу служить повелителю!» Некроманты переглянулись, понимая, что перед ними интересный экземпляр пятого шага. Таких у Артема еще не было, к тому же химеролог. Петр оскалился и ударил мартиканта сапогом под дых. Тот повалился на пол и зарычал, как дикий зверь, утробно и со злобой, весь истекая слюной. Тогда Аничков вторым ударом выбил ему все передние зубы, заставив глотать кровь. «Подержи», — попросил он кишку, и третий удар уже полностью раздробил нижнюю челюсть полумертвого. «Побудешь нашей собачкой, а хорошие песики людей не кусают». Он достал из поясного кармашка соломенную куклу, вызвал у мертвия и сжег его, чтобы получить заряд пепельной магии. Из нее он сделал поводок для мартиканта и пинками выставил наружу. «А теперь ищи своего хозяина», — приказал он химерологу, ползавшему на карачках, как скотина. Сдерживаемый ошейником, тот повел всю компанию через рыбный склад. По пути он успел ухватить оторванную ступню бывшего охранника и спрятал ее за пазухой, за что получил пинок, но Аничков не стал отбирать еду у мартиканта, хоть ему и был противен каннибализм. Все-таки Москва — это тебе не бескрайние леса, где бесследно исчезают люди. С пищей для полумертвых тут напряг. Так они и шли по улицам с посаженным на поводок бывшим некромантом. Завидев окровавленного полуголого мужчину, редкие прохожие тут же с криками бросались прочь. «Мне бы такого песика на дачу!» — шутканул Никита, но остальные не разделяли черного юмора, особенно побледневший Захар. Он раньше слышал про этих созданий, но даже в бастионе не приходилось с ними сталкиваться, тем более с настолько сильными. Одно дело убивать монстров, а тут видоизмененный человек. Химеролог откуда-то точно знал, где находится повелитель, будто что-то невидимое связывало его с девятым. Аничков с кишкой сразу это приметили. Для обычных мартикантов такая чувствительность аномальна. Возможно, это из-за высокого уровня владения магией смерти. Вскоре и оба некроманта среди разрозненных огоньков жизни заприметили впереди четыре знакомые точки. Мартиканту не терпелось встретиться с Артемом. Он даже натянул с силой поводок, но пепельная материя сжала горло так, что полумертвый послушно замер. «Кажется, нас тоже заметили», — прокомментировал увиденная кишка и помахал рукой. Мазур оказался несговорчивым типом, явно поверившим в свою непобедимость. Его не впечатлила ни демонстрация Атланта, ни сломанные ворота. Вот так вот. Типичный неуравновешенный отморозок поплатился за наглость и умер раньше допроса, похоронив заодно и своих людей. После бойни сычи забрали все деньги, что нашли. Ни много ни мало 900 тысяч рублей. Бандиты в столице умеют зарабатывать звонкую монету. Бес хотел прикарманить что-то еще, но я осадил его. Надо было искать ребят. Бухарец разочарованно вздохнул и поплелся с пустыми руками. Ломоносов поймал отсюда знакомый след маны уже умершего повстанца, но он был настолько старый, что вскоре группа притормозила. Все, дальше ничего. Ваня вернулся в обычное состояние и вытер тыльной стороной ладони вспотевший лоб, а я задумался, что нам делать дальше. И вот когда решили идти в сторону рынка, я выловил 8 фигур в темноте. По хитровке ночью в таком количестве мало кто передвигался. Так и встретились все сычевцы. Далее нашли харчевню поблизости и свели пару столов вместе, чтобы обсудить план. «Думаю, надо дожать», — предложил Иван. «Мы тут начудили. В ближайшую неделю все попрячутся от императорских магов». Неподалеку спиной к нам сидел химеролог Мартикант. Я инициировал его как своего нового слугу и вылечил челюсть. Сейчас тот бодренько чавкал припасенный откуда-то вкусняшкой. Пепельный поводок убрали, чтобы не привлекать внимания. А заодно достали ему штаны у побледневшего хозяина заведения. Его тревогу сняла щедрая оплата. После этого он не задавал лишних вопросов. В общем, сошлись на том, что надо идти по манаследу. У нас было 2 образчика, а значит, больше шансов обнаружить кого-то из них на ночных улицах. Наспех перекусив, мы двинулись всей толпой, уже не скрываясь. Ваня взял след где-то через час, и немного погодя, мы оказались возле 3-этажного гостиного двора. Огромная вытянутая постройка на границе с хитровкой сейчас пустовала, а свет горел только в одном месте на 2-м этаже. «Их там много, 50 человек», — сразу предупредил Ваня, тогда как остальные некроманты настороженно смотрели друг на друга, не замечая огоньков жизни. «Как же хорошо, что с нами Ломоносов!» «Что ж, пора вскрыть эту крысиную нору», — сказал я, доставая атлант и призывая на помощь гигантскую теневую змею.